это уже будет наш выбор. Это будет означать то, что мы довольны тем уровнем достижения, которое достигли. Либо боимся потерять уже достигнутое, поэтому лучше, как говорится, не дергаться. Если человек здесь останавливается, он остается успешным руководителем, но постепенно, который сначала почивает на достигнутых лаврах, ну а затем либо уступает место другому, либо вынужден все равно развиваться дальше. Если человек не останавливается на этом уровне мотивации, он ставит себе новые ожидания и опять реализует тот же самый график со всеми теми же точками регрессии, со всеми теми же барьерами преодоления очередной раз. Но теперь только этот график уже будет реализован быстрее и проще, просто потому, что вы уже имеете собственный опыт преодоления точек регрессии. Вы уже знаете механизм, вы уже знаете, что вы в состоянии это сделать. И график как бы так сжимается по времени. Вам нужно все меньше и меньше времени для того, чтобы от первого этапа перейти к шестому, чтобы перейти от начального уровня компетенции к более высокому, тот, который вы себе ставите. Вот это очень важная кривая, очень важный результат, который был достигнут Бандурой. Это тот фундаментальный результат, который сегодня положен в основу всех концепций мотивации, которые разрабатываются разными специалистами. В основу всех концепций построения, обучения и развития персонала с точки зрения его последующей мотивации. Потому что он отражает вот те психологические особенности человеческого профессионализма и те особенности построения нашей индивидуальной субъективной мотивации, которая присутствует у человека. Вот человек так устроен. Понимание, знание и постоянное видение этого графика у себя в голове, оно позволяет очень часто избегать разочарований, преждевременных ошибок, преждевременных попыток прекратить ту либо иную деятельность. Итак, вот сейчас мы рассмотрели то, как развивается индивидуальная мотивация человека в зависимости от тех задач, которые перед ним стоят. Давайте подведем некоторые итоги того, о чем мы с вами сегодня говорили. Мы с вами рассмотрели весь комплекс, всю сферу вопросов, которая была связана с трудовой мотивацией применительно к сфере управления персоналом. Мы рассмотрели фундаментальные теории мотивации, теорию Маслоу, теорию Герцберга, теорию Маклелланда. Мы проанализировали способы материального и нематериального стимулирования. Мы с вами обратили внимание на те специфические особенности мотивации, которые возникают с точки зрения реализации системы управления, которая существует внутри компании. Далее мы остановились на тех специфических аспектах вопросов реализации профессиональной трудовой мотивации, которая возникает в России. И в заключение проанализировали кривую индивидуального мотивационного роста со всеми барьерами преодоления и способами их реализации, которые были открыты, обоснованы Бандурой и его последователями и сторонниками. Те результаты, которые мы получили, можно для визуального представления рассмотреть с помощью вот тех схем, которые вы сейчас видите. Это схема модели трудового поведения, которая наглядным образом представляет всю ту информацию, структуру той информации, которую мы с вами рассматривали, когда говорили о трудовой мотивации. В данном случае мы видим и мотивы, и потребность, и результат труда, а также те связи, которые между ними существуют, возникают, и которые следует постоянно иметь в виду, потому что эта модель отражает поведение живого человека. И эта модель, по сути, дает способ видение, понимание, на каком этапе мотивации, на каком этапе поведения, на каком этапе мотивации находится человек, и, соответственно, где какие сложности у него возникли. То же самое касается следующей схемы, которая, по сути, отражает четыре стадии развития и функционирования трудовой мотивации у человека. То, что касается этих стадий, они все переходят друг друга, они все взаимосвязаны. И опять, эти же стадии, как мы с вами уже говорили, начиная с концепции Маслоу, не допускают перепрыгивания. У нас сначала возникают потребности. Эти потребности мы с вами классифицируем в зависимости от тех задач, от их важности, которые перед нами стоят. Далее мы эти потребности пытаемся и стремимся удовлетворить. Вторая стадия. Делаем те либо иные удачные либо неудачные варианты и выбираем те варианты профессионального поведения, те варианты мотивации, которые реализуют нашу потребность в удовлетворении тех мотивов, которые перед нами стоят. В итоге мы с вами доходим до четвертой стадии мотивации, когда мы достигаем уровня профессионализма, уровня компетентности с точки зрения удовлетворения исходных потребностей, и начинается следующее развитие. Мы завершили схему трудовой мотивации на определенном этапе, нам нужно развиваться дальше. Нам нужен кадровый профессиональный рост. Эта схема опять начинает повторяться сначала, только уже на новом уровне. Вот те основные вопросы, касающиеся трудовой мотивации, моделей, схем, сложностей, задач, проблем, которые в ней возникают, и основные пути, которые в настоящее время доказали свою эффективность с точки зрения возможности решения наиболее сложных проблем, возникающих в такой непростой сфере, как трудовая мотивация. Спасибо за внимание.